Система жизнеобеспечения слабо попискивала в тишине полутемной комнаты. Дыхание старика было хрипло и тяжело. Хикари смотрела на него с болью и состраданием. Она помнила этого человека совсем иным. Гордый самурай, равных которому в воинском мастерстве не было даже среди опытных генералов. Тот самый Торио, что вытащил страну водопадов из жалкой нищеты и отчаяния. Великий правитель, своей красотой и мужеством пленявший всех без исключения дам высшего света. «Хикари-чан!» Голос старика шелестел, словно сухие листья на ветру. Высохшая, слабая рука с трудом оторвалась от одеяла. «Какой прекрасный подарок к моему дню рождения! Видеть тебя!» «Мой господин!» Хикари схватила руку правителя и прижала ее к своей щеке. «Торио-сама, как давно я мечтала об этой встрече!» «Прости, что оставил тебя одну на эти долгие годы». От воспоминаний о былом на глаза даймё навернулись слезы. «Так много ошибок сделано мной в жизни. И эти ошибки не только погубили несчастного Кацу, не только обрекли тебя на одиночество, но и меня лишили счастья видеть счастье вашей семьи». «Это были не ваши ошибки, мой господин. Не терзайте себя, мне больно видеть ваши муки. Наши беды, все плохое, что было с нами, вина бесчестных людей, с которыми из века в век приходится бороться каждому поколению. Мы сделали все, что могли, мой господин, и я. И мы проиграли. Я потерял всех друзей одного за другим, всех, кто был близок мне». «Даже собственным детям я теперь враг. Принц Юидай превращен в животное, Акано, в безвольную жалкую тень, обреченную на смерть. Уже не я правлю во дворце, а жадный сброд из чиновников и генералов, которым не выгоден разумный и волевой правитель. Я не смог защитить от этого ни своих детей, ни свою страну, никого». «Торио-сама! А помнишь, как хорошо все начиналось, Хикари-чан? Как мы всемиром поклялись поднять эту страну с колен? Как мы боролись и интриговали, спасая клочки былого величия водопадов? Казалось, в наших жилах тек огонь вместо крови. Ах, молодость!» «Все было не напрасно, мой господин!» Хикари ласкала руку Торио, глотая слезы и борясь с предательской дрожью в голосе. «Мы спасли эту страну. Тысячи людей могут теперь жить счастливой жизнью, той самой, которой были лишены мы воли наших могущественных врагов». «Ты все так же наивна, моя маленькая Хикари». Даймё ласково улыбнулся. Хриплый голос его звучал тихо, на грани слышимости. Слова произносились с трудом, речь текла медленно. Правитель страны был стар и болен, но былой задор и сила еще теплились в глазах. «Но, по крайней мере, у меня осталось счастье видеть тебя. Один твой взгляд исцеляет лучше, чем сотня уколов этих проклятых шарлатанов, что называют себя докторами. Умоляю, забери меня из этого кошмара. Положи в своем доме где-нибудь в уголке. Я буду очень тихо лежать, клянусь тебе, Хикари-чан. Через неделю пройдешь мимо и удивишься, а что это у нас здесь за странный узелок с тряпочками?» Даймё засмеялся и закашлялся, увидев искренний испуг в глазах подруги давно ушедшей молодости. «Не переживай ты так из-за шуток старого сумасшедшего, Хикари-чан», — шепнул старик. «Прости, что не могу удержаться от болтовни. Это всегда было свойственно мне, помнишь?» «Торио-сама!» «Ну же, Хикари, расскажи о том, что вынудило тебя вернуться в это змеиное гнездо. Не иначе случилась беда, а я вот только и делаю, что развожу глупые речи». Хикари поведала Даймё все о событиях последних двух дней. О визите Такео и странном ребенке Кицуне, о шинобе исцеления ветви и поспешном бегстве, о связующей нити. Даймё, отдыхая от долгих речей, слушал, не перебивая, пока Хикари не завершила свое повествование. Шиноби ветви во главе с воином дракона заявились в наши отдаленные от их селения земли. Они устроили охоту на отступника, это понятно. Но чем их так привлек ребенок, который, как ни суди, просто еще один из множества шиноби нашего мира? Только ли то, что это творение предателя, заинтересовало воинов страны лесов? Кицуне не совсем обычный шиноби Торио-сама. Вы помните мою служанку и телохранительницу Таку-сан? Она, беспокоясь за мое благополучие, произвела чтение памяти малыша и после пересказала мне все, что узнала. Кицуне можно было бы превратить в опасное оружие. Неужели? Даймё прикрывал иронией беспокойство за близкого человека. «Почему же?» «У нее есть несколько особенных свойств, но важнейшее из них...» «Главное, без сомнения, способность менять свою внешность и строение тела. Я познакомилась с Кицуне, когда она была в облике шестилетней девочки, но затем, увидев видеозапись нашей семейной хроники, она приняла облик...» Только из желания порадовать меня, ни с каких-либо других чувств или стремлений, уверяю вас в этом, мой господин. Она... Хикари смущенно опустила глаза и, собравшись с духом, произнесла. Приняла облик моей дочери Аи. Торио молчал. Эта способность уподобляться любому из людей могла бы быть очень опасной, если бы Кицуне-чан попала в руки злого или подлого человека. «Но сама девочка не опасна, уверяю вас в этом, Торио-сама, она совершенно необычный ребенок. Ее попытались превратить в чудовище, и она сходила с ума от страха и отчаяния. Кицуне уже начала верить, что мир ужасен, и все люди хотят причинить ей зло. Это счастье, что, потерявшись во время бегства от шиноби ветвей, она попала в Сандзё и затем ко мне». Кицуне-чан увидела, что люди совсем не так плохи, как ей пытались внушить. Эта девочка, она совсем еще маленькая. Вы бы видели, мой господин, как она тянется к тем, кто проявляет к ней доброту, как чутко и радостно реагирует на ласку, как плачет от того, что сделала что-то не так, как хотелось бы нам, как радуется, если ей удается порадовать нас. Не нужно убеждать меня, Хикари-чан. Прошелестел голос правителя. «Достаточно лишь твоего уверенного слова. Действительно, необычный воин. Необычный». «Она нисколько не опасна, но очень сильно нуждается в защите. Такой ребенок, как Кицуне, не должен попасть к шиноби. Неважно, сильна она или слаба, важно лишь то, какова ее внутренняя суть». «Кицуне». «Да, мой господин, это рыжий маленький лисенок, который выбрался из темной норы на солнечную поляну и теперь играет в ярком свете, ловя собственный пушистый хвостик». Даймё засмеялся, и болезненный кашель снова скрутил его. «Ты нисколько не изменилась, Хикари-чан», — сказал Торио, совладав со своим полумертвым телом. «Как была ребенком, так и осталась. Нашла родственную душу». Хикари слегка покраснела, и Даймё прикрыл глаза, тяжело дыша, собираясь силами и размышляя. «Я уже далеко не так влиятелен, как когда-то», — произнес правитель водопадов после долгой паузы. «Но еще в моей власти защитить тебя, Хикари-чан, и тех, кто тебе дорог. Гостевое крыло дворца подальше от основных строений, которые заполонили ядовитые змеи. Можете поселиться там. Я обеспечу надежную охрану. Никто не будет вас беспокоить». Разговор не был окончен на этом. Хикари и Торио слишком долго не виделись и слишком были рады встрече, чтобы разойтись, мельком обсудив дела. Но когда все же гостья удалилась и слуги закрыли за ней дверь, Даймё подозвал к себе сидевшего в некотором отдалении от кровати мужчину лет 40, крепкого телосложения и с холодным тяжелым взглядом. «Что скажешь обо всем этом, Кенджи-сан?» — спросил Торио. «Непростое дело», — хмуро ответил самурай. «Никогда не слышал о том, чтобы существовали люди, способные менять облик. Я даже не могу представить себе, как можно объяснить существование подобного оборотня в реальной жизни, а не в сказках. Слишком сложно устройство организма, способного к метаморфозам, и даже если у существа есть возможность менять местоположение мышц и костей, как задать им именно то смещение, которое превратит тебя в копию другого человека? Подозрительно и невероятно, похоже на выдумку. Но у леди Хикари нет причины предаваться фантазиям. Строение человека само по себе очень сложно. Да, мой господин, и потому существование оборотня нельзя категорически отрицать. Но если он существует, то может стать непревзойденным орудием шпионажа и диверсий. Иногда шиноби пользуются специальными масками для создания копий чужих лиц, но эти уловки не слишком сложно разгадать. Опасность же оборотня сложно преувеличивать. Он может играть с чувствами людей, принимать облик их близких, как в случае вашей почтенной подруги, мой господин. Он может устранять людей и занимать их место. Я почти не сомневаюсь, что существо, предназначенное для шпионажа, может противодействовать гиндзюцу уровня, доступного воинам клана Маэда. Он мог навеять на леди Таку иллюзию и дать ложную информацию о себе. Вполне возможно, что он использует вашу благородную подругу для проникновения в высшие правительственные круги нашей страны. Опасайтесь этого существа, господин. Сказочный оборотень что-то замышляет. Убить меня — это смешно. Я и сам со дня на день отправлюсь в мир духов. Даймё тяжело закашлялся. Без посторонней помощи. «Не говорите так, мой господин. Врачи смогут победить вашу болезнь». «Оставь, Кенджи-сан. Это не тема для разговоров. Сейчас я хочу дать тебе еще один приказ, возможно, последний». «Торио-сама». «Ты и все люди, что верны мне, направьте свои силы на защиту Маэда Хикари. Храните ее от тех, что идут по следам оборотня». Но не меньше заботьтесь и о защите от ядовитых змей этого дворца. Да, мой господин, я понимаю, о чем вы. Присмотрись к этому лисенку. Если она использует свое умение с подлыми намерениями, позаботьтесь о том, чтобы ей не удалось причинить вред и боль Хикари-сан. Следите за оборотнем днем и ночью, никогда не упускайте его из вида. «Да, мой господин, не беспокойтесь, я сумею позаботиться о мошеннице. Лисьи чары не подействуют на тех, кто крепок духом. Мы сможем снять морок подлого оборотня с госпожи Хикари». «Не будьте излишне жестоки к девочке. Все может быть действительно так, как представляет себе леди Хикари. Действуйте мягко и осторожно. Не причиняйте вреда моей самой близкой подруге. Я рассчитываю на тебя, Кэнджи». «Вы не будете разочарованы, Торио-сама. Я смогу во всем разобраться и приму необходимые меры». Порхая на пестрых бархатистых крыльях, яркая бабочка величиной с ладонь взлетела с одного из цветущих кустов и опустилась на плечико кицунэ. Девочка, зачарованно глядя на крылатую красавицу, тихонько вздохнула от восторга. Палец Таки вынырнул справа и тронул кицунэ за носик, оставив липкий влажный след. «Такасан, что вы делаете?» — возмутилась кицунэ. «Не надо меня пачкать!» «Тссс!» Служанка поднесла палец к губам и отступила, поднимая фотоаппарат. Бабочка, сидевшая на плече кицунэ, взмыла вверх, пару раз взмахнула крыльями и села остолбеневшей оборотнице прямо на нос. Девчонка пискнула от удивления, а Така, довольная сверх меры, подняла фотоаппарат. «Не двигайся, Ай-чан!» Лапки бабочки и длинный хоботок, которым та собирала так манивший ее сироп, невыносимо щекотали. Кицунэ надула щеки и наморщила носик, боясь чихнуть. Вокруг раздались вздохи умиления. Фотоаппарат в руках служанки несколько расщелкнул, запечатлевая этот кадр. Кицунэ подняла руку, одновременно стирая сироп со своего носа и заставляя бабочку пересесть на палец. Подняв крылатую красавицу на руке, маленькая оборотница заслужила еще нескольких щелчков фотоаппаратов. Туристы, по счастливой для них случайности, тоже решившие посетить роскошные оранжереи столицы в этот день, с удовольствием фотографировали юную Камигами Ноотоми, играющую с бабочками. Подобными фотографиями можно будет смело хвастаться перед сослуживцами после возвращения в свой город. Говорить «я видел ее своими глазами» и слушать завистливые вздохи. Этот день был весьма насыщен. Как только Кицуне и Мичие оставили купальни, Така подкралась и утащила оборотницу от ее новой подруги, сославшись на то, что есть некоторые дела, не терпящие отлагательств. Первым из этих дел оказался визит в лучшие магазины столицы, где ошеломленному лисенку накупили целые горы различной одежды и косметики на все случаи жизни. Затем в салон красоты, где несколько признанных мастериц довели внешний облик девчонки до совершенства. Затем в ресторан, где под бдительным надзором леди Таки, контролировавшей каждое движение подопечной, Кицуне приняла обед. Без каких-либо глупостей или досадных происшествий, способных испортить репутацию приемной дочери леди Хикари. Затем прогулка по цветущим оранжереям с тропическими растениями и бабочками. «Разумно ли прогулки на людях, Така-сан?» С беспокойством произнес самурай Микио, охранявший женщин все это время от любых посягательств. «Фотографии и статьи в газетах о прибытии в столицу Камигами Ноотоми могут заметить наши преследователи». «Не стоит беспокоиться, Микио-сан». Служанка слегка рассмеялась. «Ведь никто не знает, кто такая наша маленькая Ай на самом деле. Наоборот, если бы мы начали прятать ее, это вызвало бы подозрения». «Не так и много подозрений, если учесть, что за нами охотятся шиноби, желающие похитить воспитанницу госпожи Хикари». «Может быть, может быть», — проворковала Така, не сводя умиленных глаз с Кицуне, которая охотно общалась даже с незнакомыми людьми и умело маскировала очаровательным смущением свое незнание о каких-либо вещах, если таковые проскальзывали во время беседы. «Не беспокойся, ничего страшного не произойдет. Может быть, у Кицуне-чан сейчас появятся знакомые и поклонники, которые помогут нам в случае появления каких-нибудь проблем». Самурай, однако, не сдавался и продолжал твердить свое. Устав от его назойливости, Така решилась все же прервать прогулку и вернуться в гостиницу. «Хорошо». Кицуне немного расстроилась, но улыбнулась, подумав о том, что сможет увидеть там Мичие. «Бабушка Така, а?» «Не бабушка, леди Така, и не Ака, это звучит грубо». «Леди Така», Кицуне запнулась на секунду. «Можем ли мы по дороге в гостиницу зайти туда, где продается манга? Книжки такие, в них много картинок». «Я знаю, что такое манга, Ай-чан». Довольно строго заявила служанка. «Но это не литература, которая подходит юной благовоспитанной леди». «Но так, Асан!» Просящий взгляд Кицуне начал крушить один за другим защитные бастионы в душе служанки. Кицуне улыбнулась с лаской и нежностью, нанеся сокрушительный удар по главной цитадели очарованной бабули. Така, вздохнув, растаяла, как мягкий воск от пламени свечи. «Хорошо, Ай-чан!» В голосе старушки зазвучала мелодия любви. «Но не больше одного журнала. Или двух». Весь день Мичия провела, репетируя свое завтрашнее торжественное прибытие во дворец. Люди вокруг суетились, каждый из них собирался сыграть свою роль идеально. Ленты, шелка, украшенные резьбой и деревянными фигурками паланкины. Громадные фигуры, для перемещения которых нужны десятки артистов. Нелепые танцы манекенов. Символизируют неведомо что, нужные неизвестно зачем. Красочная мишура, призванная пустить пыль в глаза зрителям и прикрыть отвратительный облик творящихся дел. Мерзость. Усталая, расстроенная и совершенно разбитая, Мичия вернулась в гостиницу только под вечер и сразу направилась в спальню, отказавшись даже от ужина. Хотелось забраться в мягкую постель, ткнуться лицом в подушку и реветь, реветь. Как и положено девочке, чьи мечты о счастье и любви растоптаны. Той, кого выдают за чудовище, существо, без каких-либо хоть самых крошечных и малозаметных положительных качеств. Мичия вспомнила первое знакомство с принцем Юидаем. Маленькие поросячьи глазки, вывернутые пухлые губы, щеки, свисающие, как у бульдога, трясущиеся жирные ручки с короткими пальцами, ужасный смрад изо рта и от туши, нелепая болтовня умственно отсталого. Не нужно было быть сверхчеловеком, чтобы заметить, что наследный принц страны водопадов был мертвецки пьян. Его притащили на встречу с делегацией страны лугов несколько слуг и самураев. Плюхнули на подушки, словно куль с полужидкими соплями. Едва ли Юидай сама даже помнит о том, что что-то было, что кого-то кому-то представляли. Как же надеялась принцесса, что ее пробы генетической совместимости с этим человеком окажутся отрицательными. Но нет. Идеальная совместимость стала глумливой насмешкой судьбы и ужасным приговором. От воспоминаний о будущем муже Мичия снова начала тошнить и трясти. Леди Куханна, помогавшая принцессе переодеваться ко сну, с трудом сдерживала набегающие на глаза слезы. Она прекрасно понимала, что творится в душе ее воспитанницы, и очень беспокоилась за нее. «Желаю вам приятного сна, Мичия Химме», сказала она с поклоном и поправила одеяло на постели, в которую улеглась ее воспитанница. «Не беспокойтесь о будущем. Мы всегда будем рядом с вами в радости и несчастье. Нельзя предугадать, что несет нам будущее, поэтому не страшитесь его и надейтесь на...» «Чудо», — произнесла Мичия равнодушно и спокойно. «Благодарю вас, Куханна-сан, но я уже не в том возрасте, чтобы верить в сказки. Оставьте меня, прошу. Нужно набраться сил. Завтра будет тяжелый день». С трудом дождавшись, когда уйдет ставшая вдруг невыносимо назойливая наставница, Мичия перевернулась на живот и ткнулась лицом в подушку. Тяжелейшая депрессия навалилась на нее, словно гранитная глыба. Не хотелось даже плакать, хотелось одного, чтобы поскорее это все закончилось. Но время, словно издеваясь, замедлило ход и незаметно ползло, превратившись вдруг в подобие ленивой улитки. Телохранительницы стояли совершенно неподвижно. Стены хорошо приглушали все звуки, способные прийти извне. За окном сгущалась тьма ночи. Ватная тишина обнимала мечи со всех сторон. Мир словно замер. Тихонько перевернувшись на спину, Мичия уставилась в потолок и снова сдалась во власть невеселых дум. Сколько прошло времени, неизвестно. Может, час, может, два. Определить это в застывшем мире было невозможно, но вдруг внимание Мичия и стражи привлекли посторонние и очень подозрительные шорохи. За окном зазвучали тихие голоса. Кто-то начал возню, пыхтя и фыркая, а затем заскребся в окно, словно кошка, пытающаяся подцепить раму коготками и открыть ее. «Кицуне». Мичия вспомнила вспышку ярости, когда утром заставила невыносимую глупыху нахлебаться воды в бассейне. Сейчас в душе принцессы вспыхнули подобные чувства. Лезет, играется, веселится. Неужели не понимает, что Мичия сейчас совершенно не в настроении? Чем отвадить ее? Навешать подзатыльников и выкинуть за дверь, обзывая всеми нехорошими словами, которые только известны? Но ведь все-таки нельзя так с детьми. Скреб и возня за окном прекратились, а затем раздался осторожный и вежливый стук. Одна из охранниц открыла ставни. Мичия поднялась с кровати и, приблизившись к окну, выглянула на балкон. Двое самураев, дежуривших под окном принцессы, держали под руки надежно скрученную и зафиксированную лазутчицу. «Схвачено при попытке проникновения в ваши покои, моя госпожа», — сказали солдаты с поклоном. Кицуне возмущенно замычала сквозь зажимающую ее рот ладонь самурая. «Мы пытались объяснить ей, что вас сейчас нельзя беспокоить, но она попыталась прорваться. Оценив ситуацию, мы решили доложить в первую очередь вам, а не леди Куханне». «Правильное решение, Широ-сан», — Вы будете вознаграждены за службу. Теперь можете отпустить ее». Самураи разжали свои объятия, и девчонка, одетая только в маечку с кружевами и короткие шортики, отскочила от них метра на три. Обернувшись на месте, она показала обоим обидчикам язык. «Вот так. Знаете, что я была права, и мы с вашей хозяйкой подруги». Мичи едва сдержалась от того, чтобы отвесить подруге, стоящей в метре от окна, крепкий подзатыльник. «Войди», — сказала принцесса вместо этого. «Но Мичи сама», — подала голос телохранительница. «У нее уже было множество возможностей убить меня, так что едва ли она подослана с этой целью. Я выслушаю, что она хочет мне сказать, не вмешивайтесь. До разумных пределов, конечно». Кицуне, обрадованная приглашением, одним прыжком, едва ли не сбив цветы с подоконника, вскочила в окно. Ни мгновения не колеблясь, она тут же шмыгнула в кровать Мичи и закуталась в ее одеяло. «Ты что вытворяешь?» Мичи, как и ее охранницы, совершенно ошалела от такой бесцеремонности и нахальства. «Тепло, тепло!» Млея промурлыкала Кицуне. «Как же я замерзла!» «Замерзла она! Убирайся из моей постели!» Порыв холодного ветра из окна заставил Мичи вздрогнуть, а охранницу поспешить закрыть ставни. Начиналась зима, и выбираться на свежий воздух практически в одном нижнем белье было со стороны Кицуне, мягко говоря, необдуманно. «Вылезай, или я прикажу вышвырнуть тебя обратно на мороз! Живо!» Охранница сделала шаг к кровати, и Кицуне, испуганно взвизгнув, одним рывком выскочила из-под одеяла и шмыгнула под кровать. «Ну что за детский сад?» Мичия вздохнула, обреченно опуская руки. «Кицуне-чан, прекрати дурачиться и вылезай». «Не вылезу», — отозвалась Кицуне из-под кровати. «А что ты такая злая? На мороз, там ведь правда холодно». Мичия в отчаянии прикрыла лицо ладонью. «Хорошо, я обещаю, что не буду выставлять тебя на улицу, выха...» Кицуне уже стояла у нее за спиной и тянула руки, чтобы обнять подругу. Мичие потребовалась вся врожденная ловкость самурая, чтобы вывернуться и отскочить. Промахнувшаяся оборотница, клюнув носом вперед, едва устояла на ногах и, хихикнув, повернулась на месте, обретая равновесие в плавном танцевальном движении. «Ты что задумала?» Мичия покраснела, думая о том, что Кицуне становится все более и более невыносимой. «Ничего». Кицуне закружилась по комнате, танцуя сама с собой. «Просто хотела передать тебе немного своей радости». «А у тебя ее так много? Впрочем, что спрашивать?» «Ты не представляешь, сколько у меня ее. Всю жизнь, Мичия-чан, всю мою жизнь меня готовили к великой войне против людей. Я должна была стать лидером для чудовищ, что создавал в своих лабораториях хозяин. Все люди враги. Так он твердил постоянно и утверждал, что сражаться с ними – моя неизбежная судьба. Но теперь я вижу, как повезло мне, что тогда, когда солдаты ветвей напали на нашу базу, я потерялась. Многие люди сердиты и усталы от трудной жизни, но многие еще не сдались, и они просто прекрасны. Хозяин ничего не понимал и только и делал, что врал мне. С дедушкой Такео я узнала очень много хороших людей, а здесь, с бабушкой Такой, увидела, что люди этого города тоже не злы и не жестоки. Моя судьба — разрушать города, такие как Санзё и этот, убивать людей, похожих на бабушку Таку, леди Хикари и дедушку Такео. Я не собираюсь следовать этой судьбе. Пусть хозяин лучше активирует сразу ядовитую железу». Кицуне рефлекторно коснулась своей груди чуть ниже шеи. «Но подчиняться ему я больше не буду. За то, что он мне врал. За то, что хотел выставить ужасным такой прекрасный мир». «Ядовитую железу?» — удивленно спросила Мичия. «Он вживил мне в грудь чуть выше легких особую ткань, которая проросла через все тело. Если я не буду подчиняться хозяину, он активирует ее, и та, разлагаясь, выделит сильнейший яд, который убьет меня в несколько секунд. Как сказал хозяин, это было сделано на случай, если я стану сумасшедшей и попытаюсь напасть на него. Но без импульса энергии Цихабимару-сама эта железа совершенно безвредна». Кицуне пожала плечами и хихикнула. «Я даже обычно не вспоминаю о ней. Если слишком часто думать о плохом, как радоваться хорошему? Вот сегодня, Мичия-чан, я была в просто потрясающе красивом саду. там были такие бабочки, такие удивительные бабочки. Девочка обернулась к телохранительницам. «Можно я покажу?» «Исключено», — ответила заохранец мечи. «Даже не пытайся применить гензюцу». «Ладно, тогда нарисую. Здесь есть бумага и карандаши?» «В одном из кабинетов я видела определитель бабочек», — сказала телохранительница. «Если пожелает Мечея сама, пусть принесут». Мечея, глядя на сияющую и цветущую кицуне, не могла не улыбнуться. Серая пелена отчаяния соскользнула с ее глаз. «Посмотрим, что за сказочные создания видела наша волшебная лисица». Пухлый том определителя вскоре очутился в руках кицуне, и маленькая оборотница, выискивая на страницах фотографии знакомых бабочек, принялась крайне эмоционально делиться впечатлениями с размякшей подругой. Телохранительницы прятали улыбки, видя давно уже, казалось, угасший живой огонь в глазах своей госпожи. За все время, прошедшее с момента, как Мечея объявили о ее свадьбе с принцем Юидаем, интерес к жизни просыпался в ней только в эти моменты, когда рядом вертелась неугомонная пушистая лисица. Любыми причинами, хоть глупостями, хоть недотепством, но кицуне вытягивала подругу из бездны отчаяния. Самураи уже посматривали на недавнюю знакомую вполне благожелательно и с симпатией. То, что они не могли влиять на принимаемые правящей семьей решения, не означало, что им было безразлично, что происходит с госпожой. Поэтому они и не бросились оттаскивать кицуне во время новой шокирующей выходки. Передав том определителя принцессе, кицуне сладко потянулась и вдруг, опустив руки, с восторженным писком стиснула Мечея в объятиях. «Эй-эй-эй!» Принцесса покраснела и мягко попыталась высвободиться. «Прекрати!» «Мечея-чан!» Промурлыкала оборотница, положив голову ей на плечо. «Давай как-нибудь сходим в тот сад вместе. Он ведь правда чудесен. Или, может быть, отправимся туда, где самураи разрешат мне применить гензюцу, и я смогу показать тебе красивую сказку о волшебном лисенке и самурае. Самую лучшую из всех, что мы с дедушкой так его придумали». «Кицуне-чан, я знаю, что тебя хотят отправить в тот сад за высокими стенами, и ты очень не хочешь этого. Ты думаешь, что останешься там навсегда и считаешь сейчас, что мои слова о сказках звучат наивно. Знаешь, Мечея-чан, когда мне было очень плохо, когда люди хозяина унижали и оскорбляли меня, я убегала в самый дальний и темный угол, где тихо плакала и мечтала о совсем другой жизни, о людях, которые не будут ко мне злы, о друзьях, о просто человеческом смехе в ответ на шутку и добром взгляде в мою сторону. Тогда мне тоже эти мечты казались несбыточными и наивными. Но никогда я не переставала мечтать, и потому... Может быть, сейчас именно поэтому я здесь. Не отчаивайся, Мечея-чан. Не знаю что, но я обязательно что-нибудь придумаю и помогу тебе. А если скажешь, что это только сказка, то я отвечу, что очень люблю сказки». Мечея подняла руку и со вздохом потрепала лисицу по голове. «Ты говоришь банальности, Кицуне-чан. Но все равно спасибо». «Может быть, и банальности». Кицуне приняла новое слово как синоним глупости. «Но давай дадим обещание». «Какое?» «Что когда-нибудь, пусть через 10 лет, пусть через 20, но мы обязательно найдем время и место, где я смогу показать тебе сказку о лисенке. Пусть это волшебство станет знаком того, что мы смогли пройти сквозь все плохое, что было или будет с нами. Знаком того, что мы не перестали верить и надеемся на то, что этот день настанет. Но теперь я покажу эту иллюзию только тогда, когда буду уверена в том, что плохое позади и у нас все замечательно». «Но...» «Обещание». Кицуне подняла руку, выставив мизинец. «Хорошо». Мечея тоже подняла руку и соединила мизинец с мизинцем кицуне. «Обещаем». Мизинцы разъединились. Кицуне закрыла глаза и ласково потерла щекой о плечо Мечея. Видение. Видение встало на миг перед глазами оборотницы. Кольцо самураев с обнаженными мечами и растерянное лицо Мечея, стоящий напротив. Солдаты, готовые броситься в атаку по первому знаку своей госпожи и защитить ее от монстра. Но почему же медлит хозяйка? Может быть, от того, что когда-то в унесенном эпохой войн детстве она обещала этому монстру... Кицуне тряхнула головой, гоня прочь назойливые и страшные картины. Даже если хозяин найдет ее, она никогда не позволит себе превратиться в демона. Никогда не обратит злобу зверя против людей и тем более мечей Чан. Все равно, что случится в будущем, Кицуне удалось отринуть от себя темную судьбу и теперь... «Мечей Чан!» Девчонка подскочила на месте. «А я ведь не просто так пришла, совсем забыла. Подожди минутку». «Что ты еще придумала?» «Сейчас, сейчас!» Кицуне распахнула окно и крикнула в темноту. «Широ-сан! Самурай-сан! Я забыла свою коробку, дайте мне ее, пожалуйста! Там нет бомбы, честно!» «Проверено!» Раздался из мрака недовольный голос, и рука, протянувшаяся снаружи, уронила небольшой чемоданчик в руки Кицуне. «Держи, лисица!» «Спасибо!» Кицуне благодарно поклонилась и, закрыв окно, подбежала к мече. «Смотри, Мичи-чан, что у меня есть!» В гостиной за стеной спальни принцессы две придворные дамы занимались тем, что не спеша попивали ароматный свежезаваренный чай. «Удивительный напиток, согласитесь ли вы со мной, Хикари-сама?» Куханна отпила еще один глоток и благодушно вздохнула. Что еще сможет так поднять тонус и одновременно успокоить нервы после трудного и напряженного дня? Не скажу ни слова против, хоть и предпочитаю наслаждаться вкусом чая в более умиротворенной, классической обстановке. Я буду удивлена, если во всем комплексе дворца Даймё не найдется уютного чайного домика. Уверена, что он есть, Куханна-сама, и ждет нашего визита. Я найду его и пошлю вам приглашение испить чаю, заваренного кицуне. Ваша воспитанница умеет заваривать чай? Пока нет, но я уверена, что обучение отнимет совсем немного времени. Прежний опекун утверждал, что она способна скопировать танец гейши, единственный раз увидев его. Нет, даже не скопировать. Если разобраться, то кицуне не копирует, она учится. Учится танцевать, наблюдая за танцовщицами. Учится себя вести как положено, один раз получив наставление. Учится правильной речи, слушая наши разговоры. Удивительный ребенок. Если вы правы, то, возможно, еще не поздно превратить ее в настоящую гейшу. С такими способностями и под вашим руководством она сможет стать великолепной Камигами на Утоми, даже несмотря на поздний срок начала обучения. Сколько вы думаете лет, Кицуне, Куханна-сан? 16 или 15. Мичи Химе 15 лет. Кицуне-чан выглядит немного старше ее. Кицуне-чан на 14 лет моложе Мичи Химе. Считая на пальцах, она сказала мне, что сейчас ей 1 год и 2 с половиной месяца. Вы шутите, Хикари-сама? Ничуть. Така-сан, моя служанка и телохранительница, говорила то же самое после чтения памяти Кицуне-чан. Уже потом, я сама не веря в подобное, переспросила у девочки. Ее создатель применял методы ускорения развития, не стесняясь в средствах. Разум кицуне сейчас на уровне 6-летнего ребенка, а по внешности ее можно принять за взрослую девушку, но это лишь иллюзия. «Поразительно!» Куханна в изумлении покачала головой. «Поразительно и невероятно, но раз вы говорите это, я не смею сомневаться. Мир полон удивительных людей. О, если бы только все эти удивительные люди были бы так милы и добры, как Кицуне-чан!» Хикари с улыбкой отпила еще немного чая. «Если же Кицуне-чан всего 1 год, — продолжала с потайной улыбкой Куханна, — то мне даже жаль несчастных молодых людей, которым придется еще 1,5 лет ждать ее совершеннолетия. Уже представляю стихи, которые они сложат по этому поводу». Служанка принцессы на миг задумалась, подбирая слова для Хоку, но вздох Хикари прервал ее веселые думы. «Не забудьте использовать безысходность и несбыточность, Куханна-сама». В глазах Хикари вдруг блеснули слезы, и взгляд ее стал до нельзя печален. «Кицуне-чан играет и веселится, как и положено детям. Она еще слишком мала, чтобы задумываться о серьезных вещах. А я лишь могу молиться о том, чтобы в будущем ей встретился человек, который сможет спасти ее от одиночества. Ваши слова тревожат меня, Хикари-сама. С Кицуне-чан что-то не так? Она не может жить без общения, но обречена на одиночество и насмешки глупцов. Мужчине, что согласится быть с ней, придется не раз столкнуться с людскими косыми взглядами. Но в чем причина? Понимаете, Кицуне-чан создана по модели первых поколений. Что? Первых поколений? Но ведь подобное не применяется уже столетия. Хикари кивнула и прикрыла глаза рукой, пытаясь совладать с собой и не расплакаться. Да, волей своего создателя Кицуне никогда не сможет стать полноценным человеком. Не жаль отдать все силы, чтобы печальная правда слабее резанула по сознанию быстро взрослеющего дитя Шиноби, но что сказать ей, когда она со слезами расскажет о том, что парни в смущении отворачиваются от нее? Кицуне-чан просила Таку купить множество журналов с мангой о школьной романтике и сказочных принцах. Как сказать игривому лисенку, что мечты о любви останутся навсегда, а лишь яркими иллюзиями детства? Глаза Мичии широко раскрылись, когда она увидела стопки журналов с яркими обложками. Словно сидящий на строгой диете сластёни показали кремовые пирожные. «Смотри, Мичии-чан!» Кицуне поставила раскрытый чемоданчик на кровать и начала вынимать из него один журнал за другим. «Серебряные облака, крылья пестрого дракона, девочка-волшебница Сора. А вот это про мальчиков и девочек, что учатся в школе. Много, очень много. Это мне все бабушка Така купила. Давай почитаем?» «Но...» Мичия в стеснении оглянулась на стражей. «Но принцессе не пристало интересоваться подобной литературой». «А зачем тебе интересоваться? Это мне интересно. А ты только поможешь мне читать». Кицуне заговорщицки подмигнула подруге. «Ты же знаешь, что я выучила пока очень мало иероглифов и не совсем понимаю человеческие отношения. Нужна помощь. Сначала мне бабушка Така помогала, но потом задремала, и я пришла к тебе. Ты ведь меня не бросишь?» «Придется помочь». Мичия взяла из стопки один из журналов. «Начнем с самого детского, девочка-волшебница Сора». Кицуне с энтузиазмом кивнула. Забравшись на кровать, обе девочки принялись листать журнал, рассматривая картинки и читая диалоги. Некоторое время Мичия продолжала стесняться, но вскоре забылась и даже начала тихонько хихикать и перешептываться с Кицуне, обсуждая рисунок или наивное до нельзя повествование девочки-волшебницы. Время помчалось семимильными шагами. Журналы прочитывались и отбрасывались один за другим. Вскоре добрались и до школьной романтики. Тут-то выяснились различия во вкусах обеих читательниц в отношении мальчишек. Мичии нравились энергичные и напористые, с ярко выраженными лидерскими качествами. Кицуне предпочитала мирных и добрых, даже стеснительных, всегда готовых помочь советом и дружеской поддержкой. Обсуждая, какие мальчишки действительно лучше, подруги начали тихонько пинаться и тыркать друг друга плечами. Исключительно из желания сделать свои слова более убедительными. Ко времени, словно подгадав, мужской идеал Мичия в манге попал в нелепую ситуацию, и разъяренная насмешками оборотницы, дочь самураев снова пустила в ход свои боевые навыки. Стражи, стоявшие под окном и у дверей комнаты принцессы, с едва заметными ухмылками слушали взвизгивание и писк девчонок. «Хикари-сама!» Така, испуганная и растерянная, прибежала к своей госпоже, с искренним удовольствием продолжавшей общение с леди Коханной. «Простите меня за то, что беспокою вас». С поклоном она подала Хикари клочок бумаги, на котором было корявенько выведено. «Ушла к мечи, читать». «Мне не удалось выспаться прошлой ночью, и я не смогла совладать со своим старым телом». Служанка села на полу и в поклоне коснулась лбом мягкого ковра. «Прошу простить меня, моя госпожа, и принять решение, какого наказания я достойна». «Не вижу причин назначать вам наказание, Така-сан», — ответила Хикари. «И ни в чем вас не обвиняю. Кицуне-чан сейчас находится под моим присмотром. Куханна-сама, время за полночь. Смею надеяться, что мы не слишком обременили вас своим присутствием. Позволите ли вы мне забрать мою воспитанницу и вернуться в собственный номер?» «Время действительно позднее, Хикари-сама», — отозвалась Коханна. «Но, судя по всему, девочки сейчас счастливы в общении. Мне было бы очень жаль их разлучать. Прошу у вас еще немного времени для них обеих». «Не смею возражать». Хикари снова поудобнее уселась в кресле. «Така-сан, вы можете отдохнуть до утра. За мной кицуне присмотрят самураи леди Коханна. Кстати, Коханна-сама, дзюцу, которую вы применяете для слежения за принцессой, это ведь родовые способности клана Ишикава? У вас были родственники из их числа?» «Вы правы, леди Хикари, мой прадед был самураем клана Ишикава. Сейчас, хоть клан и считается уничтоженным, его наследие не угасает и живет в крови многих самурайских кланов, в том числе и тому, к которому отношусь я». «Клан Маэда гордится тем, что ведет свою родовую линию от клана Ишикава. Приятно сознавать, Коханна-сама, что мы с вами хоть и дальние, но родственницы». Наставницы продолжали неспешную беседу, а их воспитанницы тем временем были целиком поглощены спором о том, чей идеал парня действительно замечательнее. «Теперь ты согласна?» – торжествующе заявила Мичи. «Да, точно согласна». «Да!» Мичия сидела на кицуне верхом и придерживала, болезненно выворачивая обе ее руки. Оборотница кусала одеяло, завывая от смеха и боли. «Будешь знать!» Мичия выпустила свою жертву и снова потянулась к манге. «Как тебя легко обмануть, жалкая самураишка!» «Ах ты!» Мичия дернулась за кицуне, но та вдруг метнулась прочь и улизнула под кровать. «А ну, выходи!» Соваться следом не хотелось. «Выходи, трусливая ниндзя!» Кицуне выскочила с противоположной стороны кровати и, показав язык, снова шмыгнула в укрытие. «Ты не лиса, а что-то вроде зайца. Выходи, хуже будет!» Дочь даймё насторожилась и замерла, словно кошка у норки в ожидании появления мыши. То, что произошло спустя мгновение, повергло ее в шок. Кровать под ней качнулась, затем вдруг, словно подпрыгнув на своих коротких ножках, подлетела вверх. Мичия, взвизгнув, вцепилась в одеяло руками, а кровать перевернулась в полете и, направляемая руками оборотницы, обрушилась на пол, прихлопнув сидящую на ней принцессу, словно муху мухобойкой. «Не пора ли вмешаться, Коханна-сама?» – спросила Хикари, услышав грохот из соседней комнаты. «В этом номере три спальни, Хикари-сама. Не будет большой беды, если девочки одну из них разгромят. Детям свойственно иногда немножко увлекаться в играх». Перевернутая кровать зашевелилась и встала на бок. Мичия, словно медведь после спячки, выбиралась из-под придавивших ее подушек, одеял и матраса. Кицуне умирала со смеху. «Ну, рыжая бестия!» — прорычала Мичия, устремляя на нее свирепый взгляд. «Молись всем богам! Разорву!» Спальня была довольно большой. Места для кольцевых гонок оказалось вполне достаточно, и девчонки начали кружить вокруг лежащей на боку кровати. Кицуне, ни на миг не переставая визжать и хохотать, отчаянно спасалась бегством. Верткая и ловкая, наученная на горьком опыте, она никак не позволяла себя ухватить. Сцапав с пола подушку, оборотница замахнулась и надела ее Мичие на голову, словно огромную шапку. Сбитая с ног ударом, Мичия плюхнулась на скомканное одеяло и, взрыкнув яростнее прежнего, снова вскочила. «Теперь тебе точно не жить, зверюга пещерная!» Кто знает, на сколько кругов у них хватило бы сил. Но вдруг босая нога Мичия невзначай наступила на один из разбросанных по комнате журналов. Обложка и несколько страниц смялись, разрываясь. Подскользнувшись, принцесса, взвизгнув, упала бы, если бы одна из охранниц, тотчас возникшая рядом, не подхватила ее. «Ну вот!» Плаксиво вскрикнула Кицуне, бросаясь к испорченному журналу. «Что ты наделала? Это же мой любимый, Просору! Зачем ты так?» В один миг веселья как не бывало. «Извини», Мичея смутилась. «Я случайно, не расстраивайся, хочешь, сейчас же пошлю кого-нибудь новый купить?» «Не надо», всхлипнув, Кицуне с несчастным видом сжала в руках разорванную мангу и села на лежащую рядом подушку. Мичея попробовала потормошить сникшую и едва не плачущую подругу, но та только повела плечами, сбрасывая ее руки, и всхлипнула еще раз. «Растерянность». Принцесса посмотрела на своих телохранительниц, прося совета. Никогда прежде она не оказывалась в подобной ситуации. Что делать? «Пожалуй, нужно просто отвлечь ребенка от произошедшего несчастья». «Как?» Мичея взглянула на разбросанные вокруг журналы и озарилась улыбкой от пришедшей в голову идеи. Подбежав к стоящему у стены собственному чемодану, она открыла его и, немного покопавшись, вынула оттуда аккуратно сложенный наряд. «Кицуне-чан, смотри, что у меня есть!» Кицуне подняла на нее полные слез глаза. Мичея сдернула с наряда полупрозрачный упаковочный пакет, и лишняя влага на глазах лисенка начала истаивать. Принцесса, беззастенчиво хвастаясь, держала в руках аккуратно висящую на вешалке девчоночью школьную форму. Помятый журнал выскользнул из рук Кицуне и шлепнулся на пол. Лицо лисенка вытянулось, отражая изумление и восторг. В руках Мичии был непременный атрибут любой манги о школьной романтике. То, что давно уже стало символом юности и красоты. Каждая из школ даже соперничала с остальными в том, чьи ученики лучше выглядят. Строгая и вместе с тем такая притягательная красота. Кицуне не раз и не два убегала из дома дедушки Такео рано по утрам, чтобы поглазеть на девочек, собирающихся в стайки и направляющихся на учебу. Как бы хотелось ей тоже учиться в школе, общаться с другими детьми на переменах, ходить в гости и делать домашнее задание вместе. Узнав из манги о любовных посланиях в ящичке для обуви, она воспылала желанием когда-нибудь получить такое же. «Откуда это у тебя, Мичия-чан?» Сладко вздохнув от умиления, Кицуне вскочила и подбежала к подруге. «Я что, по-твоему, никогда в школу не ходила?» Промурлыкала Мичия, довольная, что ее уловка сработала. Приложив костюм к груди, она слегка погладила ткань. «Правда, мило смотрится. Когда закончатся торжества, из страны лугов будут присланы учителя, которые продолжат мое обучение, и леди Куханна настояла, чтобы я взяла форму с собой. Во всем должен быть порядок». Я тогда поворчала на наставницу, но теперь должна сказать ей спасибо. «Смотри, какой сарафанчик, а блузка, а жакет. И все это мое». Кицуне застонала от вожделения и умоляюще сложила ладони. В глазах ее сияли искры восторга, щеки украшал жаркий румянец. «Мичия-чан, дай померить!» «Еще чего!» Вздернув носик, принцесса отвернулась. «Ни за что в жизни!» «Ну дай!» «Не-а!» Мичия нацепила вешалку со школьным костюмом на ручку стоящего рядом шкафа и с демонстративным удовольствием принялась расправлять ткань ее блузки и приглаживать белый воротничок жакета с одиночной темной полосой. «Я и так скажу, что тебе она будет маловато, а вот мне подходит. И потому у меня она есть, а у тебя нет». Кицуне ужом велась за подругой, пытаясь дотянуться до объекта своего вожделения. Но злыдня Мичия закрывала ее путь и оттесняла, не позволяя коснуться сокровища даже пальцем. «Ты бы видела, Кицуне-чан, как загорались глаза мальчишек, когда они видели меня в этом!» Продолжала дразнить она подругу. «Все вокруг взглядов не могли отвести, как же все-таки приятно сознавать себя привлекательной!» «Мичия-чан!» — взмолилась оборотница. «Ну дай померить!» «Не-а!» «Ах так?» Кицуне сердито фыркнула и полезла отбирать силой. Сцепившись, борясь, пыхтя и пинаясь, девчонки повалились и покатились по полу. Мичия рассчитывала быстро одолеть и хорошенько помять противницу, вынудить ее признать очередное поражение. Приятно будет потом немного поглумиться над побежденной, подразнить и позлить ее. Но что такое? Привычные, хорошо отработанные захваты и приемы не проходили. Кицуне или выворачивалась, или блокировала их. Неужели выучила и даже изобрела противодействие? Не может такого быть. Рассерженная неожиданным сопротивлением от безответной ранее шиноби, дочь самурая бросала в борьбу все больше боевых умений. Кицуне делала то же самое. Девушки-стражи начали с беспокойством переглядываться. Не пора ли вмешаться? Они не успели. Ни Хикари, ни Коханна, увлеченные беседой, ничего не заподозрили до самого последнего момента. Обе женщины держали в руках чашки с чаем и продолжали разговор, когда вдруг с гулким ударом что-то пробило кирпичную стену, отделяющую гостиную от спальни принцессы. Кирпичи обрушились вниз. Большой резной шкаф с дорогущей фарфоровой посудой, получив удар с тыла, опрокинулся и с жутким грохотом рухнул на пол, зацепив своей макушкой край столика, за которым сидели Хикари и Коханна. Чайный сервиз и поднос с пирожными полетел под потолок. Обе побелевшие, словно снег, женщины обронили на пол свои чашки. Коханна нервно проглотила недожеванный, вставший поперек горла кусочек пирожного. В облаке цементного крошева в проломе поднималась тщедушная фигурка в перепачканной маечке и шортиках. Кицуне чихала и кашляла, отплевываясь от пыли. Мечи, за пару секунд до этого приставившая ногу к груди противницы и рывком отшвырнувшая ее от себя, с ужасом смотрела на разрушение. Не только сила рывка ноги была в этом повинна. Поддавшись боевому азарту и гневу, она в момент толчка ударила импульсом ци, подобным тому, что применяли самураи во время сражения для того, чтобы отшвырнуть и опрокинуть противника. Обычному человеку без доспехов такой фокус мог бы превратить в кашу всю грудную клетку. «Ах ты!» Кицуне была слишком увлечена боем, чтобы что-либо замечать. «Сейчас получишь!» Сразу четверо самураев снаружи и изнутри комнаты бросились на пошедшую в атаку лисицу, повалили ее, вжали в пол. «Так нечестно!» – завизжала Кицуне с бессильной яростью и обидой. «Пустите меня! Нечестно так!» «Прекратить!» – словно острая сталь резанул по нервам голос Коханны. Самураи отскочили от Кицуне, а Хикари бросилась к своей тихо всхлипывающей воспитаннице. «Ай-чан, милая моя, все в порядке?» Трясущиеся руки Камигами Ноутоми подняли девочку на ноги и принялись шарить по ее телу, выискивая раны и ушибы. «Что болит? Скажи мне!» «Вызовите врача!» – выкрикнула Коханна. «Чего вы ждете? Живее! Врача сюда! О боги, сколько крови!» Среди битых кирпичей растекалась целая лужа алой жидкости. Кровь была на лице Кицуне, на груди и стекала до живота. Девчонка с удивлением размазала ее рукой и подняла ладонь к глазам. Она только сейчас ее заметила. «Ой, наверное, импульс прошел мне между ребер и повредил легкие». «Скорее врача!» – продолжала истерику Коханна. «Зачем?» – удивилась Кицуне и посмотрела на перепуганную Хикари. «Не бойтесь так, я укрепила свой скелет энергии ци до того, как мечи Ахимы толкнула меня. А ушибы и раны мягких тканей на мне очень быстро зарастают, ничего не болит, совсем. К тому же повезло, что в основном головой ударилась». Ладони Хикари переместились на голову Кицуне, выискивая признаки ушибов и стирая кровь с ее лица. «Сотрясение, травма черепа, какой ужас!» «Мне удалось создать тебя невероятно живучим, Кицуне-чан, замечательно приспособленным для ведения боя. Повреждения твоего тела зарастают так быстро, что даже смертельное для обычного человека ранение не будут фатальны. Ты выживешь, если тебе пронзить сердце, выживешь, если вспороть живот. Даже если тебе срубить голову, но быстро приставить ее к обрубку шеи, ты зарастишь и такую рану. Это сила реаниматора, которая была унаследована тобой через гены. Но ранение головы недопустимо. Повреждение головного мозга станет смертельным. Защищай его всеми доступными средствами». Мозг Кицуне был того же размера, что и у обычного годовалого ребенка. Не забывая наказ хозяина, кицунэ воспользовалась свободным пространством, чтобы укрепить защиту. Тройная костяная кора с амортизирующими подкладками из жилых хрящей окружала единственную невосполнимую и жизненно важную часть тела оборотницы. Ци текла сквозь костяные слои и мягкие ткани непрерывно, предохраняя кости от раскола, а мозг от сотрясения. Удар о стену пробил верхний слой черепа, но трещина уже закрылась и заросла. «Хикари-сан!» Кицунэ подняла руку и утешающе погладила женщину по тыльной стороне ладони. «Все в порядке, не волнуйтесь. Голова – самая неуязвимая часть моего тела». «Ах ты, глупыха!» То всхлипывая, то вздыхая от радости и смеха, перепуганная женщина стиснула девчонку в объятиях. «Хоть сейчас не шути, умоляю тебя!» Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.